Когда они достигли вершины холма, ходячее слово обратилось к ним так. «Комедия окончена. Пора опускать занавес. Моя миссия завершена. В этой юдоли слез мне больше нечего делать. Посему я возвращаюсь к отцу моему Яхве. Обнимаемся и до свидания в лучшем мире». Апостолы остолбенели. «Как так? Ты нас покидаешь?» «Ничего не поделаешь, надо. Так записано в книге судеб». «Но что станет с нами, если ты нас оставишь? Кто будет вдохновлять нас личным примером?» «Не бойтесь, я о вас позабочусь. Я уже думал на вас, а скоро мой отец номер два, то бишь Дух Святой, слетит с небеси, дабы вручить вам обещанное мною драгоценное качество. Ну же, чмокнемся последний раз, а то скоро третий звонок». Апостолы полезли целоваться с учителем. Затем, обняв на прощание Магдалину, Иисус влез на камень, присел, оттолкнулся посильнее и прянул вверх. У Фомы тут мелькнула мысль, что сейчас он свалится обратно. Ничего похожего. Сын голубя превосходно держался в воздухе и возносился довольно быстро. Он летел все выше и выше, пока апостолы не заметили, что больше ничего не могут разглядеть. Тогда рядом с ними появились два ангела и пропели мелодичными голосами. «Добрые галилеяне, полно вам таращиться на свод небесный. Иисус вознесся и вознесся надолго. Он вернется к концу света, чтобы судить живых и мертвых». С этим и вернулись апостолы в трапезную вечери. Шли они молча, повесив носы, ибо хорошо понимали, что отныне путь их будет усыпан отнюдь не розами. Об этом заключительном акте христианской комедии смотрите Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 16 и 20, от Марка, глава 16, стихи 15 и 20, от Луки, глава 24, стихи 44 и 53, от Иоанна, глава 21, стихи 1, 25. Занавес. Вы слушали книгу Лео Таксиля «Забавное Евангелие» или «Жизнь Иисуса». Читал Леонид Деркач.